Пусть говорят пророки. Захария, истинный царь Сиона. Еврейские пророки всегда рассматривали события иудейской истории, прошлое, настоящее и предсказанное в отношении мессианских обетований. Два длинных предсказания, главы 9 по 14, составляют последнюю половину книги Захарии. Они говорят о пророческих событиях, достигающих от дней Захарии до неразвитого будущего и достигая кульминационного пункта во втором пришествии Мессии. Прошло порядочно лет с тех пор, как Захария записал 8 ночных видений и символическое коронование первосвященника. Проект восстановления храма давно был окончен. Пророк Агей, правитель Зарававель и первосвященник Иисус давно оставили сцену. Захария больше не был молодым человеком. Тогда опять было слово Господне к Захарии. Первое предсказание, главы 9 по 11, изображает окончательное разрушение языческой мировой силы над Израилем и наделение Израилю силою для окончательной победы над всеми врагами. Первоначальный план или немедленное будущее этого предсказания представляет серию побед Александра Македонского, который свергнул Персидскую империю. Александр поразил Дария и персов в битве Исе, которая открыла Сирию и Палестину к его быстрым завоеваниям. Захария предвидел это перед тем, как Греция была страшной военной силой. Поражение иудейских исторических врагов произошло позже, точно как было предсказано. Дамас, Хадрах и другие города внутренней страны Сирии, и тогда береговые города Средиземного моря были уничтожены победоносным размахом Александра на пути в Египет. Финикийский город Тир специально упоминается пророком Захарии. «И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, золота. Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». 9 глава с 3 по 4 стих. Пророк Иезекииль изобразил извращенную мудрость Тира, гордость и богатство через его управляющего царя, близко отождествленного сатаной. Исаия описывает Тир как крепость морскую, 23 глава, 4 стих. Новый город Тир был построен на побережье недалеко от оригинального города. Его стены превышали вышину в 150 футов, 50 метров. Он был снабжен обилием продовольствия, провианта и разными оборонительными оружиями, которые могли изобрести его мастера. С его флотом новый Тир процветал и выставлял себе непобедимым в великой гордости и грехе. Несмотря на то, что их город пришел в согласие с ассирийским Салманасаром и вавилонским Навуходоносором, ни один из них не мог проломить тирские укрепления после долгой осады. Для иудеев Тир представлял долголетнюю нравственную трудность. Почему этот город, такой беспринципный в своих грехах и приобретении богатства, был безнаказанным, тогда как презирается народ Божий, который переносит одно бедствие за другим? Захария обещал падение Тира. Тир, конечно, насмехался над маленьким греком, который стоял на морском берегу со своими требованиями. Александр, однако, после повторных попыток построить сухопутный мост из развалин старого континентального города, осадил крепость Исанд, захватил ее после 7 месяцев, убил тысячи, поработил и распил других, поджег город и, наконец, поверх укрепления и все в море. Однако могущий Александр был только Божьим инструментом, чтобы исполнить слова его пророка, сказанные прежде. В следующем предмете этого предсказания Бог Израиля провозглашает: «Я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад». 9 глава, 8 стих. Остаток времени Захарии беспокоится, что восстановленный храм будет в опасности, когда такой победитель явится на Среднем Востоке. Бог обещал свою защиту. было самое точное исполнение. Александр требовал, чтобы из Иерусалима посылали ему дань. Тогда ему отказали, он грозил во гневе специальным наказанием после того, как он разрушит филистинские города. Позже Бог послал сон иерусалимскому первосвященнику, инструктируя его приветствовать Александра в священнической процессии. Встретив эту процессию и увидел первосвященника в полном облачении, с сопровождающими священниками в белых одеждах, его отношение внезапно изменилось. Удивленный победитель утверждает, что этот самый первосвященник, так одетый, явился ему во сне, поощряя его против Персидской империи. Соответственно историков Иосия Флавия иудейских традиций, Александр вошел в Иерусалим и принес жертвоприношение Богу соответственно указаний первосвященника. Когда показали Александру пророчество, которое провозгласило в прежние годы, что греки победят персов, он понял, что это было его миссией. Александр не только пощадил Иерусалим от всякого зла, но также даровал великий почет и многие привилегии иудеям. На этом пункте, так характерном для еврейских пророков, Захария быстро переходит в далекое будущее, где Израиль познает полное избавление от всякого притеснителя, и не будет более проходить притеснитель. 9 глава, 8 стих. И теперь внезапно на фоне марширующих армий Александра Македонского является в удивительной противоположности другой великий управитель, царь и избавитель. Раздается призыв. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». 9 глава, 9 стих. С возрастающим императивом и живым параллелизмом пророк употребляет сильно возбуждающий язык и самый эффективный стиль, чтобы провозгласить пришествие истинного царя и спасителя. Четыре особенности характеризуют сионского царя в изобразительном контрасте со всеми другими. Первое. Он праведный и справедливый. Еврейские пророки постоянно приписывали этот атрибут Мессии. Исаия провозглашает: «Умножению владычества его и мира нет предела, и укрепить его судом и правдою». 9 глава, 7 стих. «Он будет судить бедных по правде и будет припоясанием чрез его правда». 11 глава, 4 по 5 стих. Господь обещал через Иеремию: «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле». 33 глава, 15 стих. И его служение искупление исполняет Божие утверждение пророка Исаии: «Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». 53 глава, 11 стих. Вторая особенность сионского царя выражена в слове «спасающий». В еврейском языке причастие отражательное, проявляя себя спасителем. Он тот, кто наделен спасением. Он полностью обладает всем, что необходимо для полного совершения своей святой миссии. Действительно, он сам спасенный и избавленный. Несмотря на всякую комбинацию против него, Господь провозглашает во втором псалме: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моей». 6 стих. Он победитель. Также он имеет в самом себе ту праведность, которая необходима для оправдания неправедных. Неудивительно, что пророк Захария увещевает: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима». Третьей контрастной особенностью является слово «кроткий». Коннотация является «смиренный», «нежный» или «мягкий». Это слово относится к кротости, диспозиции и обстоятельств. Чаще оно употреблялось в смысле страдающего. Пророчество о рабе и царе мы находим соединяется здесь. Четвертая особенность относительно истинного царя Сиона явлена в описании. «Царь твой грядет к тебе, сидящий на ослице и на молодом осле». Осел больше не был подходящим животным для царей и князей со времени царя Соломона. Смиренное положение и фон грядущего царя таким образом становится выдающейся идеей. Однако с презрением пророков по поводу упования на лошадей осел является подходящим животным для того, кто въезжает с миссией мира. Иисус Христос совершил этот вход в Иерусалим во время первого пришествия Мессии. Но это чрезвычайное событие привело в фокус гораздо большие пределы. Его всю жизнь и полную последовательность событий. Он пришел как отверженный царь для того, чтобы он мог, как праведный раб, понести беззаконие многих иудеев и язычников. Он таким образом совершил мир между Богом и человеком, иудеем и язычником, посредством своей смерти, погребения и триумфального воскресения. Событие сегодня быстро движется к его второму пришествию, ибо как первое изобразительное пророчество Захарии, 9 глава 9 стих, исполнилось, затем также исполнится 10 стих. «Тогда истреблю колесницы и коней в Иерусалиме, и он возвестит мир народам, и владычество его будет до конца земли. Да придет скорее этот день. Но теперь вы можете познать мир и праведность в вашем сердце, вашей жизни, в вашем доме, приняв его, Иисуса Христа, истинного князя мира. Аминь».